Катарина. Если ведьме поутру в руки дать ее метлу, мурлыкала я себе под нос, приплясывая перед зеркалом и вплетая в тонкие косички на висках ленточки с подвесками-черепушками, чтобы привнести в свой облик побольше индивидуальности, то метлою будет бит тот, кто ведьму разбудит. Нет, как-то не так это прозвучало. Я задумалась, подбирая более подходящее слово для рифмы, и оно не заставило себя долго ждать. «То метлою будет бит тот, кто ведьму разозлит!» — радостно пропела я. Метланиэль, утащившая у меня одну из ленточек, кружилась по комнате, явно довольная тем, что и ей нашлось место в простенькой песенке. Я же только посмеивалась, поглядывая на нее, и продолжала собираться на маскарад. Настроение было преотличное, хоть волнение и мешало полностью сосредоточиться на моем занятии. Покупать костюм мне не пришлось, только туфли, которые я нашла в передвижной лавке торговца, приехавшего в академгородок, прознав про предстоящий праздник. Платье, подаренное женихом, оказалось очень красивым и в то же время невычурным. Истинно черный шелк, изящное кружево по краю подола и глубокого выреза, удобный корсет со скромной вышивкой. Идеальный праздничный наряд для молоденькой ведьмочки. В комплект входили традиционные полосатые чулки, туфельки на удобном каблуке и, конечно же, шляпа, украшенная атласной лентой. Признаюсь, было неловко принимать такой подарок от мужчины, однако Элис, находившаяся в тот момент поблизости, не дала мне отказаться. Так что на вечеринку дипломников я планировала пойти в новом костюме и разношенных за пару дней туфлях. Хотела и белье прикупить по случаю, но в лавке подходящего не оказалось, а выбраться в город из-за учебы так и не получилось. Так что надела я свой любимый комплект в голубой цветочек, решив, что его под платьем все равно никто не увидит. «Если ведьмина метла прут из лесу принесла, то намек поймет и кот. Будет у метлы приплод!» — вывела я следующий куплет, любуясь своим отражением в зеркале. «Хм!» — хмыкнула сидящая в кресле подруга, оторвавшись от подпиливания свеженарощенных и покрашенных ногтей. «Вот ж не думала, что метлы размножаются. Ты знала?» — обратилась она к Метланиэль. Та возмущенно пошуршала прутиками. «Так я и думала. Песенки у тебя, Кать, какие-то». «Какие?» — тут же ощетинилась я, готовая отстаивать честь студенческого фольклора. «Со специфическим уклоном. В первом варианте вместо «разбудит» так и напрашивалось «возбудит». А во втором куплете про потомство уже речь зашла», — хихикнула Элис. «Не смешно», — буркнула я, покраснев. А припомнив содержание следующих строк, вертевшихся на языке, решила с пением и вовсе пока завязать. «Не смешно», — вздохнув, согласилась со мной подруга. «Кать». Она помолчала, а потом неуверенно, что для нее было довольно странно, спросила. «Ты не слишком торопишься?» «Слишком? Да бала же всего час остался, а у меня еще волосы не уложены». «Да при чем тут бал? Я про замужество твое. Нет, конечно, понятно, что Сигурд мужчина видный и все такое, но тебе же всего 19. Раз уж ты его пара, то подождет он тебя 10 лет, не развалится?» Судя по всему, у меня вырвался какой-то возмущенный звук, потому что Элька поспешила исправиться. «Ладно, 5. Аккурат до выпуска. Поучишься пока. На свидание походишь». «Свидание?» Перед мысленным взором тут же начала вырисовываться романтическая картина. «Я, он и...» С ровесниками. Всего одним словом ведьмочка разрушила мое чудесное видение. «Зачем?» — не поняла я. Правда, не поняла. Ведь, если подумать, все мои мысли в последние дни занимал только один мужчина. К чему связываться с другими? «Ай, с кем я разговариваю?» — обреченно махнула рукой соседка и продолжила заниматься маникюром. Сначала она хотела вырядиться кикиморой в отместку Сверу, с которым планировала пойти на бал. Затем жаждущей крови вампирши, потому что рассорилась с ним окончательно и решила отправиться гулять без него. Следующим фаворитом в ее списке значился несвежий зомби, чей образ соответствовал настроению Элис на тот момент. Когда же она добралась до костюма гоблинши с необъятными формами, явился Каин и решил проблему сложного девичьего выбора презентовав ей роскошный наряд из бордового атласа. Длинное платье с глубоким декольте предназначалось для вечеринки оборотней, которая должна была начаться в полночь, но подруга облачилась в него заранее, дабы не тратить время на переодевание. Так уж вышло, что оба мероприятия, где она во что бы то ни стало собиралась отметиться, наслаивались друг на друга. Поэтому Элиссандра в лучших традициях Золушки намеревалась повеселиться на балу старшекурсников в компании меня и Арины, после чего сбежать оттуда к двуипостасным. А чтобы наряд, предназначенный для второй части ее ночных приключений, стал маскарадным, отрастила ногти, накрасила их кровавым лаком, купила того же цвета линзы с вертикальными зрачками и обруч с рожками для образа демоницы. Ну и морок на себя накинуть подумывала. Куда же нам без иллюзии-то? Я, к слову, тоже хотела немного подкорректировать свой образ с помощью магии. Лицо чуток разрисовать поверх стойкого вечернего макияжа и добавить черепушкам возможность скалиться и ехидно хихикать, если будет повод. Для Метланиэль, продолжающей цвести буйным цветом вопреки всем законам логики и садоводства, как и для Элькиной Шуши, мы приобрели в магазинчике веселых ужасов паутинки из тончайшей шелковой нити с муляжами маленьких паучков. Правда, моя красавица начала воротить прутики от этого мрачного великолепия в сторону шелковых лент, так что вся маскарадная мишура досталась соседской метле, тоже намылившейся на вечеринку. Хотя хозяйка ее и решила изображать из себя демоницу, отказать боевой подруге в маленьком удовольствии она не смогла. «Это у тебя из-за Силарины такие мысли, да?» Возвращаясь к теме оборвавшегося разговора, спросила я. «Какие такие?» – вскинула голову гостья, подув на свои свежевыкрашенные коготки. «Что лучше встречаться с ровесниками, а не с мужчинами постарше?» – пробормотала я, завязав узелком тонкую ленточку на очередной косичке. «Он в последние дни слишком рьяно за тебя взялся. И на парах, и после них. Умотал совсем, да?» «Не без этого». Чуть поморщилась подруга, у которой конец недели был еще насыщеннее, чем у меня. С непривычки нам было не просто влиться в учебный процесс. К тому же постоянно кто-то или что-то норовили отвлечь от оного. И если я оказалась более подготовленной в плане работы со стихиями, за что, как ни странно, следовало сказать спасибо госпоже Танис, для Эльки, отучившейся целый год на зелье вары, все было ново и непривычно. Тем не менее, она справлялась. А если нет, то виртуозно выкручивалась, находя нестандартные решения проблем. Куратор от этой ее способности тащился, как удав по песку. Но продолжал дрессировать ведьмочку с особым удовольствием. Впрочем, она не жаловалась. Почти. Периодически орал на весь этаж, что оборвет ему крылья и обрежет косички, но потом, выпустив пар, успокаивалась и садилась за учебу. Иногда ей помогала Арина, так и не восстановившая юный облик в силу разных причин. Одна из них – то, что к ведьме в возрасте у клиентов якобы больше доверия. А так как она намеревалась в ближайшие дни нас покинуть и вернуться в родной лес, где ее заждались избушка, конь Василек и леший Леха, экспериментировать с омолаживающими средствами больше не рисковала. Кроме бабушки, Элис пытался подсобить и домовенок Венька, пытавшийся давать советы даже в том, в чем он ни ухом, ни рылом, что ведьмочке быстро надоело. Но чаще всего – мы корпели над ее тренировочными упражнениями вдвоем. И нам это очень понравилось. Так как у меня тоже хватало пробелов по дисциплинам, которые одногруппники прошли на первом курсе, я с радостью согласилась на предложение соседки заниматься вместе. И потому, что ей дает на дом Силарин, и по материалам, которые обещал для меня подобрать Сигурд. На выходные, к счастью, Сильф не стал загружать ведьмочку дополнительной работой. А Сальдазар и вовсе собирался начать подтягивать меня по пропущенным темам только со следующей недели. Так что мы с Элис решили отдохнуть и как следует оторваться, пока есть такая возможность. «Он тебе не нравится?» – продолжала расспрашивать я. «Кто?» – прикинулась непонимающей подруга. «Куратор наш». «Почему не нравится?» «Нравится», – уверенно заявила ведьмочка, тряхнув каштановыми кудрями, которые после нанесения специального зелья, сваренного страховыми, должны были к полуночи посветлеть и стать серебристо-белыми, совсем как у моего жениха. Но это не мешает мне ловить себя по 7 раз на дню на том, что я страстно мечтаю его придушить. Он к тебе тоже неравнодушен. Улыбнулась я, вспоминая повышенный интерес Сильфа к моей подруге. «Глядишь, скоро и ты переменишь мнение насчет магов, которым за сотню». «Вот еще!» — фыркнула она, демонстративно скорчив гримасу. «Понимаю, у тебя истинная пара и прочие демонско-василисковые заморочки. Тут хоть 100 лет жениху, хоть 200 — один хрен. Я же ведьма свободная. Во всех смыслах. И кавалеров намерен менять, как перчатки», — упрямо заявила Элька, с раздражением взглянув на магическую вязь, украшавшую ее безымянный палец. После разговора на озере, который ведьмочка мне пересказала в лицах, она больше не видела Змейса. Зато с его человеческой ипостасью встречалась трижды. И каждый раз нормального общения у них не выходило. То она дулась, то сверх фыркал и гордо удалялся. Окончательно психанул парень, когда Элька заявила, что не пойдет с ним на маскарад. Как дети, ей-богу! Одна надежда, что на балу они все-таки встретятся и, будучи в хорошем праздничном настроении, выяснит отношения, не скатившись до очередной глупой ссоры. «Свера ты уже сменила на княжича. Кто следующий? Может, все-таки Силарин? Он хоть и бабник, зато лучший друг Сигурда. Дружили бы семьями», — как бы невзначай предложила я. «Издеваешься?» — рассмеялась подруга. «Зачем мне мужчина, который всегда будет воспринимать меня как беспомощного младенца? Я от такого отношения тут же в глаз дам. А он церемониться не станет. Ответит тем же. И буду ходить с вечным фингалом. Оно мне надо». «Прямо-таки с фингалом», — недоверчиво прищурилась я. «Ну, образно выражаясь», — отмахнулась Элька. «Может, наша с ним любовь гипотетическая и будет способствовать моему профессиональному росту? Я ведь наизнанку вывернусь, чтобы убедить его в собственной значимости. Только вот тяги к самоистязанию в себе что-то не ощущаю. Охота просто учиться, веселиться, шалить, творить, влюблять в себя парней и просто жить, а не доказывать опытному зазнайке, что я его достойна. Меня на летнюю практику еще один великовозрастный зазывает. Тоже темная лошадка. Ну и всех достали». «А Свер?» «Забудь о нем», — перебила ведьмочка, стиснув обруч с рожками так, что те чуть не отвалились от основы. «Не хочу даже думать об этом самовлюбленном индюке». «Почему индюке-то?» «Ладно, змее подколодный». «Ясно», — вздохнула я. «Тогда, может, Каина обсудим? На него Василиса конкретно так глаз положила. Тебя это не беспокоит?» «Меня сейчас вообще ничего не беспокоит, кроме того, где бродит бабушка», — взглянув на часы, нахмурилась собеседница. «Скоро твой дико пунктуальный блондин явится, а ее все нет». «И то правда», — тоже посмотрев на циферблат золотистыми стрелками, проговорила я. Сигурд, как мы и предполагали, пришел первым. Деликатно постучал в дверь и вошел, как только я отключила магическую защиту. Одет он был в черный костюм строгого покроя с нашивкой гильдии целителей на рукаве. На глазах темные очки с синим отливом, на лице выражение гробового спокойствия, в руках трость с фигурным набалдашником в виде змеиной головы. «Хорош!» «И кем ты будешь на маскараде?» Придирчиво осмотрев мужчину, полюбопытствовала Элисандра, которая в последние дни тоже перешла на «ты» с моим женихом. По его же, кстати, просьбе. Лучшая подруга невесты как-никак, а не просто студентка. «Лекарем», — ответил невозмутимый Василиск. «Угу», — кивнула сидящая в кресле девушка. «То есть ты лекарь, она?» — ведьмочка глянула на меня. «Ведьма. Все верно?» «Да», — слаженно ответили мы с Сигурдом. «Вы, ребята, правда идеальная пара», — расхохоталась кудрявая бестия. «Взаимопонимание на высоте. Фантазия. Впрочем, не будем про фантазию». «А сама-то?» – обиделась я. «Ну, у меня хоть какое-то разнообразие», – помахав нам рожками, сказала подруга. «А если жених с другой закрутит, что вполне вероятно, то будет еще и полное попадание», – наигранно весело заявила она. «Значит, все-таки жених?» – подловила ее на слове, но ответить Элька не успела, так как в дверь снова постучали. «Ба, ты почему не одета?» Удивленно вскинула брови ведьмочка, поднимаясь из кресла навстречу гости, застывшей на пороге. Арина была в домашних штанах и просторной тунике, на ногах ее красовались пушистые тапочки, стилизованные под зайчиков. На голове тюрбан из полотенца, На лице толстый слой какой-то синюшной каши, а в руках ведьминская шляпа с полосатым пером. «Мы же опоздаем!» – воскликнула Элис, укоризненно глядя на родственницу. Сальдазар, который стоял, подпирая спиной косяк, с интересом посмотрел на старшую Страхову. Вернее, он просто повернул в ее сторону голову, не меняя выражения лица. Но я за период нашего недолгого, но бурного знакомства научилась распознавать мельчайшие изменения его мимики, как мне казалось. «Ариш, что-то случилось?» Глядя на визитершу с таким же недоумением, как и ее внучка, спросила я тихо. «Все отлично, девочки!» Весело улыбнулась нам соседка из комнаты номер 6. «Просто планы слегка поменялись». «То есть?» – нахмурилась Элька. «Вы идете на бал, а я...» Она выдержала многозначительную паузу, после чего со вкусом произнесла. «На свидание!» «С кем?» – полюбопытствовала я. «А как же билеты?» – поджала губы ведьмочка. Обе метлы тоже что-то прошуршали, но мы не поняли, что. И только Сигурд промолчал, предпочитая слушать, а не участвовать в беседе. «Не дуйся, милая», продолжая все так же улыбаться, сказала Арина внучке. «Меня ежик пригласил на коньяк. Сама понимаешь, с ним я в таком виде буду чувствовать себя комфортнее, чем с молодежью». Она пальцем очертила овал вокруг своего лица, вероятно, намекая на возраст, а не на пахнущую ягодами маску. Но мы с Элькой все равно невольно прыснули от смеха. «О, да, ба, в таком виде ректор тебя точно оценит!» Перестав обижаться, протянула ведьмочка. «Он меня в любом ценит!» Заявила гостья и, протянув внучке шляпу, сказала. «Возьми, к твоему платью в самый раз будет!» «А рога куда прикрутить?» Взяв подарок, спросила Элис. «Кавалеру наставишь!» Подмигнула ей бабушка. «То есть подаришь!» Исправилась она, но, судя по хитрющим глазам, первый вариант был точнее. «Да какому кавале...» Девушка замолчала на полуслове, так как за спиной нашей гости появился черноволосый старшекурсник с косой челкой, падающий на один глаз. В отличие от брата, этот Василиск был в маскарадном костюме лешего. «Тоже отличился. М-да, учитывая, что он сын лесного хозяина. Веточки в волосах, листья на одежде, растительный орнамент на коже. Красавчик!» «Так, не поняла», – оценивающе посмотрев на парня, протянула ведьмочка. «Это тебе, Свер, рога наставлять, в смысле дарить, что ли?» «Нет, Эль, с ним ты наставишь рога тому, другому, который на вторую вечеринку у тебя запланирован», – сказала ее бабушка. «Ему свой ободок и подаришь, и привет от меня передашь». «Идем?» Упорно не реагируя на ночные планы кудрявой, Свер предложил ей руку. «Если не хочешь опоздать к началу бала, конечно». «А как же...» Элис обернулась к нам, но я ободряюще ей улыбнулась, а Сигурд молча кивнул. «Ладно, Свер, твоя взяла». Из вредности немного помедлив согласилась девушка и, свистнув нарядной шуши, бросила перед уходом. «Жду тебя, Кать, в столовой. Не сильно тут задерживайтесь, а то знаю я вас», многозначительно добавила она, уводя за собой Арину, дипломника и обе метлы. «Потому что моя модница в голубой ленточке ускакала следом за украшенной паучками подружкой, помахав мне на прощание листиками». «Прекрасно», сказал Сигурд, как только за всей этой разношерстной компанией захлопнулась дверь. «Что именно?» – не поняла я, доплетая последнюю из 10 косичек, украшавших мои распущенные волосы. «Об этом?» – шагнул ко мне блондин, вынимая из-за пазухи плоский бархатный футляр. Сняв очки, он открыл коробку и, внимательно глядя на меня, спросил. «Нравится?» Я протянула руку и осторожно коснулась цепочки с изящным кулоном из синего сапфира, закованного в тонкую золотую оправу. К нему прилагались сережки с очаровательными висюльками, на концах которых, словно капли росы, застыли крошечные голубые кристаллы. «Это мне?» – спросила неуверенно. Раньше как-то не приходилось получать такие дорогие подарки. Да и недорогие тоже были редкостью. «Да, нравится?» повторил свой вопрос лекарь, в голосе которого мне почудилась неуверенность. «Комплект прекрасен, но...» Я замялась. «Значит, не понравилось». По-своему истолковал мой ответ мужчина и хотел уже захлопнуть крышку, но я не дала. «Ничего ты не понимаешь, чертов Василиск!» Совершенно неуместной обидой воскликнула я. «Просто мне неловко принимать такие подарки от...» «От жениха», — подсказал он. «Элис права. Все у нас слишком быстро произошло, чтобы это осознать и привыкнуть», — вздохнула я. Потом взяла из футляра драгоценности и, протянув ему, попросила. «Помоги, пожалуйста, застегнуть». Как только его прохладные пальцы коснулись моей шеи, поняла. Ничего не быстро, а наоборот, очень медленно. Потому что близкое присутствие этого мужчины с каждым днем становилось пыткой. Сладкой и мучительной. Знать, что он мой, уже мой, и при этом выдерживать дистанцию было тяжело. Перед внутренним взором на каждой подзарядке кровопийцы всплывали наши сумасшедшие поцелуи. Мне так хотелось, чтобы Сигурд повторил их снова, а он все медлил, боясь меня напугать. Или по каким-то другим причинам. Губы, коснувшиеся изгиба моей шеи, заставили замереть и перестать дышать. Но вместо того, чтобы продолжить, жених аккуратно защелкнул миниатюрный замочек и тихо шепнул мне на ухо. «Тебя подруга ждет. Надо идти». «Надо», – эхом повторила я, все так же не двигаясь. Мы оба отражались в зеркале. Я в темно-синем платье с широко раскрытыми глазами и высоко вздымающейся от волнения грудью, верхняя часть которой виднелась в глубоком вырезе. И он, стоящий за моей спиной, высокий, невозмутимый и такой желанный, что я испугалась за собственную выдержку. И в этот самый момент крошечные черепушки противно захихикали, разрушая очарование такой невинной и безумно желанной близости. Вернув на место волосы, которые сдвинул, чтобы застегнуть украшение, Сальдазар предложил мне руку, как недавно его брат Эльке. «Пойдем на бал, Кати?» – спросил, улыбнувшись. «Погоди, серьги надену», – ответила я. И, подхватив бархатную коробочку, принялась воплощать задуманное в жизнь. Решив не мешать, мой кавалер вышел в прихожую, а потом и вовсе за дверь, предупредив, что пойдет подышать воздухом на крыльцо. Почему он сбежал, я так толком и не поняла, а спросить не успела, потому что едва застегнула вторую серьгу, как мое отражение начало стремительно меняться. И морок, который я хотела использовать для маскарада, не имел к этому никакого отношения. «Ты?» – изумленно выдохнула я, узнав в зеркале Симону в моих серьгах. «Ага», – довольно улыбнулось привидение. «Но что все это значит? Как ты тут оказалась?» – недоумевала я, уже жалея, что отпустила Василиска. «Мне тоже охота на бал», – жалостливо вздохнула девушка-призрак. «И я туда пойду с тобой». «Это как?» «Как-как?» – пробурчала Сима. «Обычно. Частица моей души застряла в твоем магическом щите. Вот она и отправится на бал». «А если я против?» «Это уже не имеет значения», – развела руками хитрая суккуба. Мертвая суккуба, которая как заклинание паразит просочилась в узор кровопийцы, видимо, еще тогда, на шкафу. «Ой, да ладно!» – протянула Симона. «Сделай мордашку попроще, ведьма. Обещаю тебе не мешать миловаться с твоим инкубом. И вообще не мешать, только помогать». «И этого-то я и боюсь». Элис. Боевая фея в бледно-зеленом сарафанчике пакостно улыбалась, сидя на плече довольно ухмыляющегося сатира, пока мы со Свером неуверенно поглядывали друг на друга, стоя напротив освещенного разноцветными огоньками входа в заметно преобразившуюся столовую. Судя по тому, что виднелось сквозь приоткрытые двери, скромный обеденный зал в этот вечерний час превратился в разделенную на три сектора танцевальную площадку, где в каждой зоне был еще и свой маленький кафетерий, а также скамьи для отдыха. Еще вдалеке виднелись переливающиеся зеркала порталов, ведущие непонятно куда. Но рассмотреть все это подробнее пока не удавалось. И все потому, что вредный рогатик со своей крошечной подружкой отказывались пропускать нас на маскарад, пока не вытянем Фанта из дырявой шляпы и не выполним задание. Билетов, которые мы предъявили им не шибко трезвым привратникам, оказалось недостаточно. И, невзирая на высказанное мною возмущение, сатир с Феечкой продолжали упорствовать. Причем не только с нами. На подступах к праздничному залу они подлавливали наиболее яркие парочки, благополучно пропуская внутрь неприметных визитеров. Несправедливо. Но что делать? Если организаторы бала назначили сатира с феей встречающими и наказали развлекать гостей. Вот они и развлекали. Вернее, развлекались за счет ни в чем не повинных жертв, по незнанию явившихся со спутником или спутницей. Как пояснил сатир свою изобретательность в выборе участников проходного конкурса, у них с малышкой Зиной скоро свадьба. И под влиянием личного счастья они решили нести любовь в массы. Вместо этого, так по мне, несли они полную чушь, да и дурацкие задания, записанные в фантах, ничего общего с высокими чувствами не имели. И все же, понаблюдав немного за другими счастливчиками, мы со Свером тоже вытянули скрученные трубочкой бумажки. В конце концов, с нас не убудет. «Угадай любимого!» Узнав, что мне выпало, сатир радостно подпрыгнул, невзирая на свою шарообразную комплекцию. «Обожаю это задание!» Сообщил он то ли нам, то ли своей напарнице, которая вспорхнула с его плеча и демонстративно чмокнула рогатого жениха в похожий на картошку нос. «Ути-ути, моя мусечка!» Засюсюкала влюбленная копытная, виляя хвостом с кисточкой. «Может, мы уже приступим?» Поморщилась я то ли от перспективы искать мифического любимого, то ли от этой приторно-сладкой парочки, проявление чувств которой вызывало во мне отвращение, ибо ничего красивого в полуголом толстяке с козлиными ногами и прочими звериными причиндалами не было. Что нашла в нем крылатая малышка, лично я не знала. Хотя понятно, что, вернее, кого. Единомышленника по мелким пакостям. «Конечно, конечно, демонесса!» Услужливо поклонился сатир, надевая на голову шляпу. И сразу стало понятно, зачем в ней были дырки. Как ни странно, из головного убора, только что служившего сосудом, не высыпалось ни одного фанта. У меня даже закралось подозрение, а не дурят ли будущие молодожены народ иллюзии выбора, подсовывая каждому то, что им самим хочется. «Как пожелаешь, красавица!» Сладко пропел рогатик, оценивающе разглядывая мой украшенный мороком костюм, ну и меня в нем. Бабушкину шляпку-невидимку я немного видоизменила с помощью иллюзии и, конечно же, надела, прикрепив к ней еще и рожки. Но поворачивать волшебное перо рабочей стороной, чтобы просто стать невидимкой, пока не стало, хотя, каюсь, была такая мысль после препираний с контролерами. И все же раскрывать секрет моего костюма пока не хотелось. Да и Свера, предлагавшего плюнуть на маскарад и рвануть на озеро, тоже было жалко бросать. Он хоть и гад, но ведь со мной на бал пошел, а не с зеброй, рыжей кошкой или еще кем-то. Уверена, что кандидаток хватало, и они вряд ли воротили нос от завидного кавалера, как это делала я. «Парень, встань сюда!» Командным тоном потребовала фея от черноволосого Василиска, взлетев повыше. «И вы, ребята, тоже?» Поманила тонкой ручкой кого-то из зрителей, собравшихся за нашими спинами. «Так, отлично. Девочка, а девочка?» «Какая тебе девочка?» Пробасил стройный эльф с толстой золотистой косой, свисавшей вдоль длинного балахона, скрывавшего тело. Признаться, я бы тоже могла ошибиться, не услышав его голос. «Да, без разницы», отмахнулась крошка от возмущенного Остроухова. «Шаг вперед! Встал в строй!» рявкнула она, и округлившийся глаз сына леса подчинился. От неожиданности, видать, или из-за того, что спорить с боевыми феями себе дороже. «И ты иди сюда, мальчик!» Крылатая командирша поманила гоблина, который как раз оказался девочкой. «Сами виноваты!» буркнула дважды проколовшаяся ведущая. «Нечего было такие костюмы напяливать, а то сам черт не разберет, какого вы пола». «А вот не надо на нас наговаривать», заявил представитель Темной Империи, поглаживая свои роскошные рога. «Мы, черти, очень наблюдательная раса». Оглянувшись, я поняла, что грядущее представление собрало уже целую толпу. Причем гости вместо того, чтобы прошмыгнуть спокойно в зал, пользуясь занятостью сатира и его невесты, предпочитали стоять и пялиться на нас. Послать бы их всех на бал. Да портить настроение в очередной перепалке было жаль. «Раз такой глазастый, иди тоже к нам», — улыбнулась фея черту. Причем так многозначительно, что тот не рискнул отказаться, хоть и был с девушкой. Маленький размер феи с миловидной внешностью никого уже не вводил в заблуждение, тем более на территории Академии, где народ был подкован теорией и научен горьким опытом. Собрав группу из 5 претендентов на звание моего избранника, Зина картинно взмахнула руками, просыпая на них золотистую пыльцу, и радостно завопила, привлекая к нам еще большее внимание. «Угадай любимого!» «Выберешь моего – прибью», – шепнула стоявшая позади чертовка в костюме бабочки. «А нет, это был наряд боевой феи в боевой же ипостаси, вернее, размере, близком к человеческому. Но рожки портили все сходство. Я собралась было клятвенно ее заверить, что к рогатым равнодушна, но вспомнила, что сама вроде как демонессу изображаю. Да и под завесой золотого тумана мало что можно разобрать». Так что просто одарила девицу хмурым взглядом и обратила свой взор на настоящую фею. «А что делать, если место любимого вакантно?» Почесывая острым ноготком подбородок, полюбопытствовала я. «Как что?» – всплеснула ручками крылатая зараза. «Выбирать?» И, указав на проступающие очертания идентичных золотых статуй, в которые обратились добровольцы, приказала. «Приступай, демонесса, и пусть тебе сердце подскажет!» «Лучше бы магический поисковик в помощь дали!» Пробормотала я, разглядывая неподвижных близнецов, не похожих ни на кого из заколдованных ребят. «Никакой магии, только интуиция!» предупредили ведущие конкурса. Но чутье мое благополучно молчало, а сердце билось ровно, совершенно не желая участвовать в игре «Угадайка». Поэтому, не придумав ничего лучшего, я прибегла к детской считалочке. Из тумана вышел ежик, из кармана вынул ножик. Начала произносить занудным голосом, лениво указывая рукой на каждую статую по порядку. «Буду резать», — с непонятно откуда взявшейся кровожадностью заявила я. И сатир, вертевшийся поблизости, благоразумно отпрыгнул в сторону. «Буду бить». «Ой, Эль, а что это ты тут делаешь?» Голос Катарины, пробившийся сквозь толпу зевак, сбил весь мой воинственный настрой. «Суженого ряжного выбираю», – буркнула я, обернувшись. Ведьмочку я бы узнала, даже если бы она и не заговорила. Как и Катя меня. Серебристо-голубая маска, узор с которой полупрозрачными нитями переходил на лицо, могла бы сбить с толку того, кто плохо знал мою соседку и не видел ее костюм заранее. Но так как мы вместе готовились к балу, проблем с идентификацией друг друга у нас не возникло. Стоявший рядом с девушкой Сальдазар тоже был в иллюзорной маске, но вряд ли она могла скрыть его личность. Глава целительского корпуса, насколько я поняла, за неделю пребывания в Арис, лично здесь популярная. «А зачем тебе еще один суженый?» – не поняла иронии подруга. «У тебя же змесь есть». «Так я его, поганца, и ищу!» Вздохнула я с тоской, посмотрев на идентичные статуи. «Третий слева», — сказал Катькин жених. «Третий слева», — автоматически повторила я. «Это нечестно», — попыталась возмутиться Зина, но сатир на нее громко шикнул, и та притихла. «Правильный выбор», — провозгласил рогатый заводила. «Нашла своего парня, теперь целуй». «Кого?» Вытаращилась я на этого бодрого козлика. «Тебя, что ли?» «Его!» В один голос воскликнули привратники и указали на третью слева статую. Или третью справа. Без разницы, раз их всего 5. «А остальных кто целовать будет? Вы?» Внимательно разглядывая золотистого истукана, поинтересовалась я. «С них чары спадут сразу, как расколдуешь своего избранника», пояснила фея. «Дурацкий конкурс!» – поморщилась я. «Целуй! Целуй!» – начали скандировать зрители. «Да чмокни ты его уже!» легонько пихнула меня в бок подозрительно веселая Катарина. И даже метлы, до этого скромно подпиравшие стену, принялись радостно подпрыгивать в такт ободрительно хлопающей толпе. Пришлось подойти, приподняться на цыпочки и под разочарованный вой зевак коснуться губами щеки неподвижного избранника. «Нормальный поцелуй, так он до конца бала тут простоит. И все остальные тоже». Пакостно ухмыльнулся рогатый толстяк, которому очень захотелось эти самые рога открутить. «Хватит ломаться, расколдовывай наших парней!» Потребовала чертовка, недовольно передернув иллюзорными крылышками. «И девушек!» Вставил свои 5 копеек гоблин, чью пару тоже превратили в памятник непонятно кому. «Леший с вами!» Сдалась я и прильнула к холодным губам статуи в жарком поцелуе. Секунду ничего не происходило. Я уже начала чувствовать себя полной дурой. Как вдруг меня крепко обняли, стремительно перехватывая инициативу. И на радость публики поцеловали так, что на какое-то время я выпала из реальности. А когда в нее вернулась, услышала тихое и чуть насмешливое: «Нет, Ильчонок, леший с тобой». Моргнула, прогоняя наваждение, отступила, насколько позволяли мужские руки, обнимавшие меня за талию, и, сообразив, наконец, в каком костюме свер, согласно кивнула. «И точно, леший со мной. Ну что, идем танцевать?» Предложила Катарина и, схватив меня за руку, потянула в зал. Ее сатир с Зинкой останавливать не стали. Они вообще как-то странно самоустранились, едва участники учиненных ими безобразий превратились сами в себя. Наши метелки, обгоняя друг друга, полетели следом. И Сигурд со Свером, из объятий которого меня выдернула подруга, тоже вошли в празднично украшенный зал. Не зная я, что это наша столовая, ни за что бы не признала. Просторное помещение было разделено на 3 сектора. Ярко освещенная магическими огнями зона факультета созидания, погруженный в мистический полумрак островок разрушителей и расположенная между ними нейтральная территория, на которой в равных порциях переплетались свет и тьма. Все эти участки сходились на общей танцплощадке, над которой висели рассыпающие серебристые блики шары. На самом деле, конечно, никаких четких границ не существовало, и наряженные в костюмы студенты бродили где хотели, а вовсе не придерживались границ участка, весьма условно стилизованного под их факультет. Более того, уверена, что многие созидатели активно косили под разрушителей, подтягивая слабоалкогольный пунш за черными столиками со свечами. А разрушители, напротив, наслаждались коктейлями возле белой стойки, украшенной цветами. Те же, кому было фиолетово, где и что с кем пить, облюбовали нейтральную кафешку, мебель в которой была нашей родной столовской. Остальной народ предпочитал напиткам танцы и веселые конкурсы, проводимые ведущими, среди которых я заметила и сатира с феей. С потолка лилась приятная музыка, кто-то танцевал, кто-то разговаривал, стоя возле стены, а кто-то и просто прохаживался по залу, показывая себя и глазея на других. Вокруг царила атмосфера безудержного веселья, которая вскружила голову и мне, и Катарине. Схватив подругу под руку, теперь уже я увлекла ее на танцпол. И под незатейливый мотив веселой песенки мы с хохотом закружились, пугая соседей. Через пару минут к нам присоединился Свер в компании метелок. И только его старший братец был верен себе. Остался подпирать колонну и любоваться своей невестой сквозь темные стекла очков, вместо того, чтобы попрыгать и поскакать вместе с нами. Ох, зря Катька замуж за него собралась так рано. 5 лет могла бы и выторговать для веселой студенческой жизни. А то ведь совсем закиснет с этим скучным василькубом.